Я понял, что через несколько дней мне предстоит дебютировать в «Аиде», но исполнительница партии Амнерис заболела, и достойную ей замену найти не смогли. В театре зато оказалась подходящая певица для Ульрики, поэтому решили дать вместо «Аиды» бал «Маскарад». Я не сообщил администрации, что никогда не пел в этой опере. «Разумеется, я приеду», вот и все, что я ответил. И снова, как в ситуациях с Кармен в Тель-Авиве и Шенье в Новом Орлеане, я выучил всю партию за 3 дня. Местами было ужасно трудно, особенно если учесть языковые головоломки в тексте роли Ричарда в первом акте. Только полный текст «Бала Маскарада» дал мне возможность что-то понять. Я замуровал себя в амбассадоре и с помощью партитуры, фортепиано, марты и, честно признаюсь, записи Джильи сумел вложить в себя эту партию. Спектакль 31 мая прошел хорошо, и я даже получил удовольствие от того, что на протяжении 3 недель впервые спел 3 главные вердевские роли, дебютировав при этом и в Вене, и в Западном Берлине. Хотя делалось все наскоро, но результатами можно было быть вполне довольным, особенно молодому тенору, у которого за месяц до того в репертуаре значилась всего лишь 1 большая вердиевская партия «Альфред в Травиате». Из Западного Берлина мы с Мартой отправились в Неаполь, где я должен был по вызову Франко Потане прослушиваться в театре Сан-Карло. Последнюю часть пути от Рима до Неаполя мы летели на турбовинтовом самолете. Лайнер взлетел, но в воздухе 2 его двигателя из 4 отказали. Пилот не знал, оборудован ли аэропорт в Неаполе так, чтобы посадка прошла благополучно, поэтому мы вернулись в Рим. Взлететь вновь наш самолет не мог, при том, что все места в нем были заняты. На следующий же рейс оставалось всего 25 свободных билетов. Среди неаполитанцев началась невообразимая суматоха. «Вы должны уступить место мне», — кричала одна женщина. «Я лечу из Нью-Йорка. Я не видела свою семью 10 лет». «Простите», — вопил другой человек. «Уж я-то полечу, хотите вы или нет. Мой дядя занимает очень высокое положение, и полечу я». В разговор вступал следующий: «Послушайте, если я не получу место, вы завтра же потеряете работу в Алиталии. Вы знаете, кто я такой?» В итоге я сказал Марте: «Послушай, слава богу, что мы на земле и в безопасности. Давай поедем в Неаполь поездом». Так мы и сделали. Прослушивание прошло хорошо, но только через несколько лет, когда позволил график моей работы, мне удалось выступить в Сан-Карло. Пока мы находились в Неаполе, Потане был нашим милым гидом, а когда пришло время уезжать, он с головокружительной скоростью довез нас до Милана на своей машине. Несколько месяцев спустя на той же самой дороге он разбился в своем автомобиле. Столица Чили, Сантьяго, стала одним из самых приятных мест, с которыми мне довелось познакомиться в 1967 году. Я пел в Андре Шинье с чилийской певицей-сопрано Клаудией Парада и американским баритоном Шерилом Милсом. Он уже давно выступал в Метрополитен и постепенно стал одним из самых близких моих коллег. У нас были сходные исполнительские принципы, и когда мы работали вместе, то оба раскрывались наилучшим образом. Еще я выступал в «Кармен», которая, как и «Шенье», была поставлена Тито Капубьянко. Регина Резник, большая актриса, очень темпераментно пела главную роль, а Рамон Виной, о его выдающейся интерпретации партии Отелло я уже говорил раньше, исполнял роль Эскамилья. Он, должно быть, испытывал ностальгию по тем дням, когда был тенором, и в 4-м акте на реплике Хозе «Кармен, но еще есть время» я несколько отвлекся, услышав, как он поет вместе со мной из-за кулис. Виной, родившийся в Чили, был и остается кипучим, жизнерадостным, сердечным человеком, всегда доброжелательно настроенным по отношению к окружающим. Мы много говорили с ним об Отелло, и он хотел, чтобы я начал тогда же петь эту партию, но для меня это было еще слишком рано. «Давай договоримся на следующий год», — говорил он. «Я отдам тебе свою шпагу, получишь роль в наследство, а я спою Яго». Винэй рассказывал мне, что в ту пору, когда он пел «Отелло», других ролей он почти не исполнял. Винэй доверительно сообщил мне, я обычно вводил себя в образ уже во время полета к месту выступления. Для того, чтобы постепенно превращаться в Мавра, он надевал черный свитер, бросал повсюду грозные взгляды, небрежно и грубо пожимал руки встречавших его людей, считая их как бы своей свитой. Винэй предупреждал меня, что надо следить за освещением сцены в «Отелло». Оно должно быть таким, чтобы подчеркивать соответствующее выражение лица. В его время каждый певец сам создавал рисунок роли, а сегодня у одного актера характеристики образа меняются от постановки к постановке в зависимости от требований режиссера. Винэй